Глава вторая. Что-то с жизнью не так. Или я виноват перед всеми богами? Еще раз поразившись стойкостью и самообладанию своих прелестных дам, интересный вопрос замаячил в мозгах дырявым флагом свирепых корсаров. А я вообще имею право называть их своими, этих прекрасных и отважных дам? Да какая сейчас уже разница? Мысленно отмахнувшись от роя правомерных и одновременно провокационных вопросов, я сосредоточился на подготовке решительного отпора наемнику. Ведь этот некто уже вторгся в мои гостиничные апартаменты и сейчас скрупулезно осматривает их с целью установки моего фактического местоположения. Боевой жезл черного мага, в который преобразился скипетр души владыки Захребетия, я решил пока что не трогать, руководствуясь вполне объективной причиной своего неумения им пользоваться. Поэтому, как ни крути, а мне придется ограничить свой выбор по усилению огневой мощи. Остановившись у вешалки со своим богатым вооружением, я остановился, решая сложную дилемму. Что же мне выбрать? Многозарядные рунные револьверы или двухзарядные пистоли сэра Рафаэля? Я потеребил подбородок, перебирая в уме очевидные плюсы и минусы того и другого оружия. В конечном итоге, непродолжительного раздумья, я остановил выбор на подарке Варлода и снарядил оба пистоля рунными боеприпасами господина Артура. Я небезосновательно считаю, что так будет лучше. Почему? Да из-за банально непревзойденной мощи этого дуэта, состоящего из оружия темного авторитета и светлых рунных боеприпасов. Итак, выбор сделан. Я оснащен достаточно мощным рунным огнестрелом и полностью готов к смертельной схватке с неизвестным, рыщущим по помещениям номера в поисках меня. Мне импонирует очевидный успех алгоритма моих последних действий, связанных с маскировкой за дверью. Я решил повторить этот тактический маневр, заняв уже знакомое место. Я встал, загасил свечи известным щелчком и затаился, ожидая злонамеренного проникновения в свое спальное помещение. И вновь поддались рунные отмычки все механические замки, как и магические запоры, не послужившие ощутимой преградой для наемного убийцы добропорядочных магов. Дверь поддалась, медленно отворилась, и в комнате появилась преступная личность. И опять повторилась заминка и остановка на входе с неминуемым положением, то бишь напротив затылка злодея, вставшего спиной ко мне. Пока идет все удачно и предсказуемо. «Одно лишь движение сделай, и я тут же стреляю», — кровожадно прошипел я и сам удивился от откровенно змеиной тональности, зазвучавшей в моей интонации. «Руки!» — я ткнул убийцу дулом в затылок. Преступная личность неожиданно задрожала и всхлипнула, тем самым поведя себя совершенно неподобающе, сравнительно с ожидаемой мной реакцией, присущей хладнокровным наемникам и убийцам. «Мамочки!» «Бздыньк!» На пол упала стеклянная емкость, если судить по характерному звуку разлетающихся осколков. В помещении моей спальни повис терпкий запах крепленных напитков, порадовавшие обоняние богатым букетом ароматных запахов весенних соцветий. Я не стал больше ждать, правомерно заподозрив подвох и, положа свободную руку на плечо, незваного гостя решительно развернул его лицом к себе. Щелкнув пальцами, я запалил несколько магических свечек и... «Твою же... да нахер, Элеонора! Какого хрена ты-то тут делаешь? Да что с вами всеми сегодня такое, мать его, ютопид, об угол да за ногу и насухо?» Я выронил огнестрел, сел на корточки у двери и схватился за голову. А на девчушку обрушился целый каскад моих выражений, да нельзя обидного содержания вкупе со шквалом из-за нецензурных, как и других, совершенно непрописных выражений. Однако мой эмоциональный всплеск довольно быстро закончился, так как я продемонстрировал невероятную силу духа и взял таки себя в руки. «Ну и ну! Фух!» — протянул я вместе с выдохом. «Эленор, ты извини меня за все это!» Я размашистым полукругом обвел окружение, подразумевая радушный прием. «Нервы ни к черту в последнее время!» «И у меня... эх!» — томно вздохнула княгиня и одарила меня взглядом полного понимания и сострадания. «Прижала, да?» Элеонора продолжила диалог, проявив чудеса высокого самообладания и снисходительности к моей выходке. «Есть, маленькая. Я не стал упорствовать и согласился с ней». «Бывает», — прозвучало ее ответное слово, полное невероятного оптимизма. «Пойдем, Феликс, сядем и успокоим нервишки». Девчонка взяла в свои руки инициативу по продолжению ночной встречи. «Пойдем, Элеонор». Я поплелся к своему креслу за столик, постепенно возвращая утраченный контроль над собой. «Там отыщешь все нужное. В серванте». Я махнул рукой на объект с горячительным и посудой. Княгиня Врангель не стала упорствовать, а наоборот, эта бойкая девушка воодушевилась и с энтузиазмом занялась сервировкой внезапного ночного застолья. Это для нее внезапного. А для меня? Ха. Да будь княгиня хоть чуточку в курсе здешних последних событий, да тут же ахнула бы, а ее голова взорвалась. Хотя... Ого! Как я посмотрю, у тебя, Феликс, полно нужных напитков. Уже вскоре Элеонора огласила результат своего инспектирования моих винных запасов. Есть, маленько. Я уже почти полностью вышел из раздраженного состояния, сопряженного с взвинченными нервами. «Элеонора, забирай там все, на что глаз упадет, и давай, наконец, жахнем, иначе просто с ума с тобою сойдем. Согласна на мировую?» «Согласна, конечно!» — с радостным озорством среагировала бойкая девушка. «А я свой графин расколола на входе, когда ты на меня зашипел!» — добавила она и зазвенела посудой в серванте. Элеонора неожиданно отвлеклась, сняла свой мощный сверб, спрятанный за спиной под накидкой, и поставила его на пол, прямо там, где стояла. «Неудобно, тяжелые и немного мешаются». Она прокомментировала предпосылку к своим действиям и вернулась к более важному занятию. «Ну, теперь-то я понимаю, почему учуял гремучую смесь шрапнели, а не рунные заряды. Я верно подметил причину своей ментальной реакции, четко указавшей на специфические боеприпасы, принадлежащие чужому оружию в пределах своего номера». «Ого, Феликс, ну надо же!» Элеонора искренне мной восхитилась и даже отвлеклась от сбора графинов и рюмок. «Ты и это умеешь!» Она хитро улыбнулась с лисьим прищуром. «И когда только успеваешь всем овладеть? Редкое умение, я смею заметить. А меня сможешь ему обучить?» «Выходит, что да, я владею сим даром. Я не стал отнекиваться от уже очевидного факта. Могем кое-чего. А насчет обучения? Я даже не знаю. Попросту не пытался ставить такого рода задачи перед собой». Я подернул плечом и развел руки в стороны, вербально отражая свою неуверенность в возможности передачи редких умений кому-либо еще. «Если захочешь, то мы сможем попробовать, но чуточку позже, в моей будущей лаборатории геометрических рун». Девушка посмотрела на меня с нескрываемым уважением, а по истечении кратковременного сеанса взаимного обмена добрыми взглядами княгиня вернулась к работе по организации ночного застолья. Ну, а я лишний раз признался себе в симпатиях к этой бойкой девчонке и даже тепло улыбнулся от одной такой мысли. Хорошая она, добрая, а главное боевая, бесстрашная и неунывающая в сложных жизненных ситуациях. Жаль, конечно, что я допустил упущение и до сих пор не поинтересовался историей ее жизни. Не было у нас времени, да и подходящего момента, располагающего к беседам такого рода, еще не представилось. Может, сейчас мне стоит пообщаться с Элеонорой на эту тему? А почему бы и нет? Что мне мешает? Не отрицаю, что я уже твердо решил для себя попытаться таки завести диалог с уклоном в нужное направление. Ну а как оно реально получится в ходе общения, да еще и при столь офигенном стечении обстоятельств сегодняшней встречи с ночными-то злоключениями, а? Кто мне подскажет, в каком русле пойдет разговор? Да уж, никто не даст мне внятного ответа, как и не угадает реакцию девушки на личный вопрос о семье, ее жизни, без службы отчизне. «Феликс, а, Феликс?» Мой спонтанно возникший мозговой штурм насущной темы мягко нарушил повеселевший тон обращения бойкой княгини. «Ой, Эленор, прости, что?» Я встрепенулся и испытал некоторое неудобство за временно утраченное внимание и в отношении хлопочущей девушки. Она оценивающе взглянула на меня, словно принимает решение о продолжении доведения своей мысли. «Ты так забавно погружаешься в думы!» Она улыбнулась. «Все готово, прошу!» Врангель лихо сдернула кусок расшитого материала со столика, и моему взору открылся вид на великолепную сервировку ночного застолья. Я также отметил, что гостья не стала заострять особого внимания на какой-то детали по отношению ко мне, напрямую связанной с процессом моих размышлений. Но интерес-то у меня так и остался к ее недосказанным мыслям. Он полностью сформировался и никуда не денется. «Желаешь спросить, о чем я подумала?» Она проявила чудеса распознавания желаний и мыслей с вопросами у собеседника. «Ага, а как догадалась?» Я улыбнулся и потянулся за крепеньким. «Понимаешь, просто ты так выразительно посмотрела, когда привела меня к чувствам. Я дал ей подсказку о направлении своего интереса. Вот я и...» «А чего тут гадать?» Элеонора предусмотрительно подвинула свою рюмочку ближе к моей для удобства разлива крепенького. «У меня в тот момент родился вопрос». «Какой?» Я поспешил поддержать диалог. «Ты, Феликс Игоревич, когда куда-то уходишь, разве не забираешь тело с собой?» Она тут же скорчила довольное и хитрющее выражение на своем аккуратном аристократическом личике. «Ха-ха-ха-ха!» Звонкий смех сорвался с уст девушки и моментально заполонил все пространство моей многострадальной спаленки. Естественно, что и я не удержался от ее заразительного хохота и предсказуемо присоединился к нему. Мы знатно посмеялись, окончательно прогнав негатив последних событий, и долбанули сразу по парочке рюмочек терпкого напитка. Приятная волна успокоения прокатилась по телу и существенно приподняла наше настроение. Мы попросту повеселели еще сильнее. Я уверенным движением сдвинул в сторону мелкую посуду и наполнил привычный фужер из-под воды. Подняв вверх сей бокал, я констатировал согласие своей собеседницы с выбором объема емкостей для последующих возлияний. Мы дружно чокнулись и, не мешкая, прокинули в себя по солидной порции терпкой жидкости. А я вдруг насторожился. Почему? А все просто. Ведь в момент соприкосновения наших с Элеонорой фужеров под одеялом кровати звякнула другая пара посуды. Блин, а Элеонора заметила или нет? Тут я качественно обомлел, так как проговорил мысль вслух. Упс! Я перевел взгляд полной тревоги с пустого фужера на собеседницу. Конечно, заметила. И давно. Последовал невероятный ответ, которого я так опасался. «Кто у тебя там? Пусть покажется. Я не кусаюсь. Хотя нет, пожалуй, не надо. Пусть это останется тайной. Непринужденно продолжила бойкая красавица. Ох, Феликс, да ты у нас прям разрушитель девичьих сердец, так сказать. Беззлобно, в подчеркнуто шутливой тональности, добавила Врангель. И как с тобой жить? Прозвучала настораживающая фраза, но я не счел подходящим время с ней разбираться. В смысле, с фразой. Я застыл перед сложной дилеммой, что говорить девушке. Стоит ли что-то там мямлить, надо ли врать и изеваться, да и вообще, чего теперь делать и как себя вести дальше? Та еще задача с приставкой «кирдык». Пока я занимаюсь решением неразрешимого, постельное одеяло далеко отлетело в сторону, края кровати, под напором двух пар девичьих рук моих обеих невест. Писец. Ого! У Элеоноры слегка вытянулся профиль лица, но не от офигения, как может показаться, а от гордости за меня. Да у тебя сразу пара гостей в постели. «А кто это? Ну-ка!» Она приподняла чуточку выше массивный подсвечник. «Скарлетт? Ксения? Девчата, привет! Надеюсь, я не сильно нарушила ваше общение, хотя... сильно, конечно!» Она приняла во внимание интимный наряд двух девчат. «Привет! Доброй ночи, Элька!» С третьей гости по-свойски поздоровались первые две. А я так и не смею прервать их непринужденное общение с учетом казуса столь щепетильного положения. И не приведи Аласи, если о этих ночных приключениях станет известно в широкой массе моих друзей и сотоварищей. Сижу, моргаю, пью и не отсвечиваю. Внимательно слушаю диалоги и фильтрую их, раскладывая в мозгах по тематическим вкладкам с пометкой для последующего разбирательства всех мелких деталей. «Телеодора, давай к нам!» — бойко предложила подвыпившая амазонка. «У нас веселее, только захвати тот графинчик!» Скарлетта вытянула руку с фужером и указала на емкость с синенькой жидкостью. «Я еще не все выяснила с Феликсом, чтобы раздеваться, как вы!» — парировала их предложение княгиня. — Сейчас определимся, а вот тогда... — Кстати, а что за дело у тебя к нашему Эрюрику? Ксении проснулся дух особого агента, и она попыталась нахмурить брови, что вышло изрядно смешно. — Девчат, тут такая ситуация получается довольно сложная. Элеонора предпочла не уходить от ответов. — Говори. «У него от нас нету секретов», — заявила утвердительно Скарлетт. «Ведь так, Феликс Игоревич?» После вопроса сибирской амазонки, прозвучавшего с нескрываемым давлением в тоне, я сразу удостоился сконцентрированного внимания от двух будущих женушек и бойкой девчонки. «Почему от двух женушек?» «Да по той же самой причине, говорящей о том, что мое мнение никого не колышет, как сейчас получается, исходя из жизненной практики». Я предсказуемо поперхнулся. «Конечно, нет. Какие у нас с невестами тут секреты?» Я пожал плечами. «Может, крепчайшего, а?» Я с мольбой глянул на шайку пьяненьких, полуголых и единично одетых дамочек. «Хорошая мысль», — Ксения согласно кивнула, выразив единым ответом общий настрой всех девчат. «Дорогуши, а пойдем-ка все за стол!» Первая из невест моментально затеяла руководство процессом на правах будущей старшей жены, как мне кажется, и исходя из очередности присвоений официального статуса. Она же первая из невест, как ни крути. Девушки вылезли из огромной кровати, не утруждая себя стеснительными жеманствами, сами нашли еще пару кресел и элегантно расселись вокруг столика. Началась суета с наполнением тары крепчайшим и быстро закончилась. В результате передислокации дамочек у нас получилось чинно застолье, достаточно сдобренное уютом, к как и эстетически, прекрасными видами на... да. Ну, никак я не могу игнорировать ладные девичьи фигурки, так соблазнительно выглядящие в теплом свете мерцание магических свечей. Да и никто не сможет из нормальных парней. Поэтому я беспардонно ими любуюсь, наслаждаясь в душе мимолетными проблесками самых тонких, интимных деталей их тел. «Тост!» — громогласно произнесла вводную Ксения и подняла высоко вверх свой фужер. «Давно пора!» — ей вторила Скарлетт. «Как хорошо! Посиделки затеялись! Ура, ура!» Княгиня среагировала на доброе начало застолья негромким кличем победы. «За Элеонору и за ее вопросы к нашему Феликсу!» Пожарская завершила вступление упомянутым тостом. «Мы ударились фужерами, поднятыми над столом, и залпом до дна осушили все свои емкости. Но тут до меня постепенно дошла странная нота в поведении девушек. Дамочки, как бы, не сильно-то и удивлены появлению бойкой княгини в моих апартаментах в разгаре ночи. А вот качественно домыслить сей казус я не успел по вполне объективной причине неумолимого продолжения хода застольного разговора. Ну, а мои дорогие невесты и гостя, напротив, все в раз оживились. Ксения и Скарлетт одарили Элеонору знаками неприкрытой поддержки в каком-то там смелом начинании. Я приготовился к любому продолжению и даже худшему варианту из возможных развитий ночного застолья, предварительно прокинув в себя очередной объемный фужер. «Итак, Элеонор, я тебя внимательно слушаю». Я как и внешне, так и характерной мимикой подчеркнул решимость с готовностью к очередным сногсшибательным казусам. «Говори, будь столь любезна».